Глава вторая. «Ну, начинай!» — Герман плотнее прижал к себе Лизину руку. «После выпавшего ночью снега местами запросто можно убиться. Что именно тебя интересует? В каком шоу мы участвовали вчера? Куда, кстати, мы идем?» «На качельки!» «Значит, вафли были только предлогом?» «Конечно! Какой дурак станет наедаться перед банкетом? Надеюсь, сегодня все будет по-настоящему!» Зиму Лиза не любила. Обветренные руки не спасали никакие крема. На коньках кататься страшно, на горных лыжах тем более. На санках можно, если только никто не пытается подтолкнуть. Но лень потом тащиться обратно в гору. Лучше вообще не кататься. В курортном поселке почти никогда не бывает ветров. Вокруг горы. Можно гулять с удовольствием. Главное, на градусник не смотреть. Я ведь толком не знаю всей истории. Герман медленно раскачивал усевшуюся на качели Лизу. Скрип, скрип. На территорию Приморской жемчужины зайти может любой желающий. Охрана только в корпусах. Скрип, скрип. Когда Олюшка полгода назад выезжала из санатория, столкнулась в коридоре с несущейся Верой. Тогда она впервые увидела. Может, Аглая способности передала? Ведь она перед смертью ее за руку держала. Но сама Аглая, насколько я помню, никого не сканировала. Скрип, скрип. В общем, Оля сказала Вере, что видит в гробу молодого человека. Вера обозвала ее Каркушей. Скрип, скрип. А в день, когда ты вернулся, она сама позвонила Оле. «Я вам так благодарна! Ужас случился лет 10 назад, когда Ясенька еще в школе учился. Но я не хотела замечать. Не хотела верить, закрывала глаза на очевидные вещи. Кто угодно, только не он. Но после ваших слов я поехала к нему на квартиру. Мы купили ему квартиру в райцентре. Сутки перед этим не могла до него дозвониться. Они там валялись, прямо на полу, как попало. И девушка, представляете? В общем, его друг до сих пор в коме. А моего Ясеньку удалось откачать. Врачи сказали, через пару часов было бы уже слишком поздно. Я вам так благодарна, Оливия. Надеюсь, что в этот раз мне, нам с мужем, удастся заставить его лечиться. Кажется, он и сам испугался. Лиза все это время стояла рядом. Вера кричала достаточно громко. «Верю, что у вас все получится», — пискнула Оля. «Звоню сказать, что вы всегда будете желанным гостем в нашем санатории. Без путевки, совершенно бесплатно. Номер люкс в любое время, насколько пожелаете. Обещайте, что приедете, когда вам будет удобно, в любое время и еще. Если не затруднит, не понимаю, как это у вас получается. Можете, пожалуйста, при случае посмотреть мою подругу. Что-то у нее с мужем в последнее время не ладится». О звонке они благополучно забыли, было совершенно не до того. После 20-летнего отсутствия неожиданно вернулся Герман. В скором времени Оля вдруг приняла предложение Федора, внука умершей у нее на руках ведьмы. А когда переехала жить в курортный поселок, ей в голову не приходило отдыхать в санатории. Она усердно трудилась, перетаскивая постоянных клиентов в онлайн. А если бы она все-таки приперлась в санаторий, Вера бы ее просто выгнала. Но шутник на этом не успокоился. Позвонил и пригласил Олю 30 декабря в гости. Федор работал, насчет приехавшей тети с мужем Оля предупредила заранее. Федор учился с Ясей в школе. Оля сказала, он забегал к ним пару раз. Какие дела связывали хозяйского сына с водителем, непонятно. Но он вроде простой, как 3 копейки. Уж точно не такой заносчивый, как его мать. Вера не хозяйка Лизок, просто директор. Свекр и муж владеют санаторием, в доле с кем-то еще. Интересно и другое. Яся не наркоман, он актер. Закончил 5 лет назад институт искусств. Кроме того, они никогда не покупали ему квартиру. Яся живет с родителями. «Это тебе дед рассказал?» Герман почесал нос. «Да, мне кажется, Натан только косит под старичка-дурачка. А ты знаешь, что у него молодая жена?» «Догадалась по розовым наручникам. А почему он ее не взял? Будешь кататься?» Герман отрицательно покачал головой. «Тогда пошли дальше, ноги замерзли. Надо было надеть Олины валенки». «Потому что якобы Ростислав пригласил его одного, на важный разговор. «Так вот, он ему не звонил», — Лиза прыгала, стараясь отогреть ноги. «Как и Вера не звонила Оле ни тогда летом, ни сейчас. Но я сама слышала ее голос оба раза. Почему, интересно, Яся не выступает на сцене? Не хватает таланта?» «Как противно горят уши, и очень хочется есть». «Может, проверим, вкусные ли пирожки в местной кафешке?» «Геша, ты что, телепат? Но тогда нам придется пройти мимо дома. Вдруг Олюшка обидится, что мы без них перекусывали?» «А мы им не скажем», — Герман подмигнул. «Федя, похоже, не слишком-то рад гостям». «Мне кажется, он сильно изменился. Как ты думаешь? Ты же его знаешь с детства». «Он просто рос рядом. Чувствуешь разницу?» Лиза кивнула. До кафе шли молча. Ноги согрелись, но вместе с ушами загорелись щеки. «Очень хочется домой, во Владивосток, но сейчас она в этом ни за что не признается». Лиза долго донимала Германа с несчастной Олюшкой, которой очень одиноко на чужбине. Зачем она вообще сюда сбежала? Со стороны это выглядело именно так. Раньше они с племянницей были очень близки. После отъезда продолжали общаться. Оля рассказывала о старом скрипучем ведьмином доме и об онлайн-практике, о Федоре никогда. Если при них он психический, какой наедине страшно даже представить. Дядька его, задушивший сестру, заперт в психушке, бабка тоже была с тараканами. Что из этого перепало Федору? Наверняка Оля знает больше, чем рассказывает. Герман жил по соседству с Аглаей и всегда тепло относился к Федору. Олю он тоже любит, поэтому и поддержал ее приглашение на Новый год. И собирается проторчать здесь все каникулы. На месте, мол, проще разобраться, что к чему. Разобрались. Влезли в чужой улей. Бедная Олюшка постоянно краснеет за мужа. В ее возрасте Лиза тоже бы не знала, куда от стыда деваться. Она и вчера с удовольствием бы умоталась из дома Веры, как только прояснилось недоразумение. Очень уж нестерпимо оказаться в эпицентре скандала. Однако Натана Юльевича ситуация, похоже, позабавила. Яся же проявил чудеса гостеприимства. И романистка очаровательна в своей непосредственности. Одна только Вера выглядела довольно глупо. «Я вам не звонила!» — заламывала она в первый момент руки. «Это чудовищная инсинуация! Я вообще не собиралась сегодня принимать гостей!» «Выпечки сегодня не будет. Новый год же!» — заявила растрепанная тетка за стойкой. «Могу предложить мороженое». «И съешьте его лучше в сугробе». «С клубничным вареньем?» Тетку Герман все же переглядел. «За отдельную плату, разумеется». «О, ну...» Та поколебалась. Лиза сглотнула. «И чай крупнолистовой, пожалуйста, с чабрецом». Герман помахал тысячей. Не отрываясь от купюры, тетка кивнула. «Тогда чай с клубничным вареньем. Пломбир в другой раз». Лиза на всякий случай протерла столик влажной салфеткой. «Это не город. Здесь гостям за пару сотен предлагают пакетированную пыль дорог и выдавленный из пачки джем с желатином, красителем и вкусом, идентичному натуральному. Но Герман умеет убеждать. Настоящая новогодняя сказка. В стеклянном заварнике раскрывались чайные листья, в чистой вазочке улыбались отборные, в меру уваренные ягоды. Чуть, правда, пришлось померзнуть в тихом безлюдном зале. «Благодарю», — выдохнула Лиза, согревая руки о чашку. «Ты настоящий волшебник». «Угу, Дед Мороз. Может, хлеба с маслом попросить?» Вошел враж Герман. «Я мигом». Лиза хихикнула. Она любит мужа. Наверное, поэтому не может до конца ему доверять. Где гарантии, что он снова не сбежит? Дома и стены помогают. Но Герман давно тянет ее жить в деревню, обещая и удобство, и интернет. Давно. Полгода. Поверишь после этого в судьбу. А если бы она смирилась, не ждала, не верила и вышла замуж за другого? Действительно ли каждому предначертана судьба, или можно еще побарахтаться? Хочется верить, что все не зря. Лиза с Германом познакомились больше 20 лет назад, но его сын и ее родители активно препятствовали этой связи. В конце концов, родственников они победили. Тогда на сцену вышла Аглая. Из-за нездоровой любви к Лизе ее и до этого психически неуравновешенный младшенький окончательно тронулся рассудком. Герман и Аглая выросли по соседству, Лиза с Олей всю жизнь жили во Владивостоке. Провидение хитро переплело их судьбы. Аглая грозилась погубить нерожденного сына, если Герман не оставит Лизу. А ведь она тогда только-только забеременела. Не успела сказать даже любимому, откуда прознала Аглая. Оставив Лизе квартиру во Владивостоке, Герман сбежал. А полгода назад отдыхающая в санатории Оля случайно познакомилась с ним, здорово постаревшим за годы затворничества. Конечно, она его не помнила, была тогда слишком мала. Просто дед понравился. А она понравилась Федору. История знакомства Лизы и Германа описана в романе Светланы Гороховской «Лжи, лихие виражи». «А что, если все это и подстроил Дед Мороз?» «Ясенька. Тимофею тоже позвонила Вера. Не понимаешь?» Герман протянул Лизе намазанный маслом ломтик батона. «Вера дружит с Иванной. Странно, что она позвонила ему, а не подруге, учитывая, что Ростислав с Тимофеем много лет назад рассорились. Это тебе романистка рассказала?» «А вот и нет, Тимофей. Как и то, что раньше Иванна работала в санатории экономистом. Относительно недавно решила писать роман. Тогда и подружилась с гордячкой Верой. Ну, или наоборот. Суть от этого не меняется. Герман выкладывал на бутерброд клубничины. Также он рассказал, что Яся в целом хороший мальчик, которого задавила властная мать. Она всячески препятствует проявлению его актерского таланта, о переезде во Владивосток и вовсе слышать не желает. И он решил ее опозорить, разыграв знакомых и незнакомых людей. А кто тогда летом звонил Оле? Я сама слышала в трубке рыдания. Есть только два способа разгадать загадку. Герман сыто улыбнулся. Первый – спросить самого Ясю. Второй – погадать. Кстати, Натан подтвердил, что звонили с телефона Веры. Пойдем домой. А похороны Оля точно увидела. Поскользнувшись, Лиза крепко уцепилась за мужа. Прикинь, чтобы позлить мать, Яся притащил домой гроб. Ну, это Натан думает, чтобы позлить. Из-за разговора с дедом мне показалось, Яся до ужаса боится смерти. Я тоже боюсь, Лизок. Каждый человек боится. У него это переросло в самую настоящую фобию. Танатофобия возникает в результате некоего травмирующего события. Или если кто-то постоянно запугивает. Может, Вера ему в уши дует? Только зачем? Почему не хочет отпустить от себя большого мальчика? А если таким образом он хотел познакомиться с нашей Олей? Чтобы она с ним поработала? Ну, как вариант. Прямо просить боится, потому что Федя набьет ему морду. Ну и звал бы ее одну. Мы тут при чем? Мы у Оли в гостях. Это выглядело бы невежливо и странно. Не похоже, чтобы в актерской семейке слышали о вежливости. Бедный Ростик запивает горе дорогими коктейлями. Главному врачу санатория не пристало пить, что попало. Ну, и хочется восстановить баланс. Раз жене украшение, себе алкоголь. Все поровну. Почему она в таком случае ничего не надела? На Вере не было украшений. А единственному хозяйскому сыночку не зазорно скакать перед отдыхающими? Помнишь, кто у нас сегодня мороз? Снегурка тогда из детского сада. Герман придержал для Лизы дверь. Из гостиной раздавались ставшие привычными крики. Не хватало разругаться перед банкетом. Тоже, кстати, Олина идея. Предвидела, что Федор не даст посидеть спокойно и непременно закатит скандал. Германа он не стесняется, а Лиза и сама старается не отсвечивать. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Жизнь неоднократно доказывала обратное, но каждый год хочется верить в сказку. Срабатывает рефлекс. Запах хвои, мандарины, джингл-беллс и сказка. На их первый Новый год, когда оба не верили, что смогут быть вместе, Герман подарил Лизе колечко в форме паучка. Прозрачный коричневый камень, немного темнее янтаря, паучье тело, золотая голова с крупными глазками и золотые хелицеры, похожие на клешни. Три пары искусно вырезанных лап темного серого цвета обхватывают палец и только в самом низу сливаются в не слишком широкий ободок. Герман отдал за кольцо полцарства, Лиза считала его символом вечной любви. Пару лет назад колечко пришлось чуток раскатать. Практически не носившая других украшений, паучка она не снимала. Обручальное кольцо специально выбрала простое, чтобы не отвлекало внимания. Паучок — восторг и чувство. Регистрация — простая формальность. Зарождающийся на кухне скандал выводил из равновесия. Вроде понятно, примета встречи Нового года — это внутренний настрой, а не внешние, не зависящие от тебя факторы. Господи, и чего им не сиделось дома вдвоем? «Федя, заканчивай балаган! Тебя приглашали, а ты сам не пошел!» Потеряв последнюю надежду на спокойствие, Лиза вышла на крик. «Нужно было привезти продукты к банкету, а моя жена всегда должна быть на моей стороне, поэтому она должна была отказаться от предложения!» Федор сжал кулаки. «Может, это ты и подговорил Ясю позвонить?» — озвучила Оля Лизину мысль. «С какой стати?» Она и сама хотела бы знать. Без дополнительной информации трясти картами мало смысла. Одним местом Лиза чувствовала, что история для них на этом не закончилась. Совершенно противно выступать в массовке чьей-то грандиозной задумки. Однако сейчас больше всего расстраивает Олина отчаяние. Племянница упорно молчит, позволяя мужу откровенные манипуляции. Зачем ей это? Не удержавшись, все же достала карту. Оля отрабатывает в браке некий кармический долг. Перед кем? Связано ли это каким-то образом со вчерашним спектаклем? Она непременно разгадает тайну великого и ужасного, возомнившего себя вправе распоряжаться чужими судьбами. Лиза мягкая и сентиментальная, совершенно интровертированная флегма, но если опасность угрожает близким, покинет панцирь и, не задумываясь, пустит в ход зубы и когти.